Глава 12. Утром мы перегнали шелх к стоянке судна, рассмотреть смогли с большим трудом. Туда спустилась перегонная команда и заказчик. Ну и я ключ доступа передать. Я его на борту оставил в тайнике, найденном в каюте капитана. Команда прямо на палубу спустилась, ну и 3 часа аккуратно выводила судно на открытое место протоки. Судно канатами было привязано к деревьям, перерезали. Потом подняли его и пришвартовали к торгашу. Кстати, старое судно, не модернизированное. Пока маги сливали в накопитель ману из своих источников, до 37% зарядили. Я осмотрел, как перегружают на торгаш разные имущества. Припасы, посуду, подвесные койки. Даже очки рулевого и то выдали. Однако к вечеру оба судна были готовы, поднявшись, найдя попутный поток, направились к столице. Тут до нее 2 суток, доберемся. Однако добрались за 3, не всегда удачный ветер попадался, но главное, пришли. Брик встал к причальной мачте, торгаш к башне, а я по-тихому свалил. Зик выполнил обещание, про меня сразу забыли. К слову, я узнал, откуда он получил информацию о судне. Его младший брат, сержант в тюрьме, а там пираты содержались, вот у одного и купили эту информацию. Почти точно место стоянки указал. Они и так бы нашли, просто со мной куда быстрее вышло. Да еще ключ доступа, по сути, подарил. Задерживаться я не хотел, пока маг управления обломал. Двигаясь от порта по узким улочкам столицы империи, я с интересом крутил головой. Планы были такие – угнать шелх небольшой типа баркаса. Эти суда невелики размером, но с полностью крытой палубой, есть 1 мачтовая и 2. Мне бы первый. Он точно в щель уместится. Время 3 часа дня было по местному времени, поэтому я и торопился добраться до ближайшего рынка. Деньги есть, пусть и немного. В замке я не нашел средств, а от того, что осталось после оплаты за обучение, была мелочевка. Золота нет, но серебра почти 2 сотни. Вот это и хочу потратить на закупки припасов, благо на боку висела безразмерная сумка с опцией стазиса. Вернуться к замку и пополнить его кладовки я не передумал. Сейчас не сделаю, потом как быть, если меня в замок снова загонят. Запас должен быть, чтобы потом не думалось. А вот и рынок. Покупал я по мелочи, по размеру сумки, чтобы не вызвать подозрения у торговцев. Сделал круг по рынку, заполнив сумку полностью, сменил ее и пошел на 2-й круг. После 3-го деньги закончились, и рынок закрывался, вечер был. Пора на ночевку устраиваться. Я решил, что трактир самый то, но меня прогнали, мол, возраст мал, приходи с родителями. Впервые таких законников встречаю. Пришлось поискать в частном секторе, меня пустила 1 старушка пожить. 3 сэкономленных серебряных монеты остались в кармане, не считая медной мелочи. Вот одной расплатился. За 3 дня постоя. Этого времени хватит закупить все, что нужно, и угнать шелх. Я уже решил, у кого угонять буду, со стоянки Ордена Магов. У них там свои шелхи были, вот они меня и интересовали. Тем более выбор радовал разнообразием. Я там мельком прошелся, со стороны поглазев, но несколько интересных экземпляров присмотрел. Чуть позже точно выберу, когда на месте буду, а пока отдыхать. Искупавшись в бочке с дождевой водой, я направился к койке, что мне выделили. Домик маленький, на 3 комнаты, и мне дали отдельную. Все, спать. Первый день, да и 2-й тоже, я на территорию стоянки шелхов Ордена Магов не совался. Занимался закупками, пока все сумки не заполнил. Откуда деньги? А продал 5 камней акра. У меня были со сгоревшего шлюпа ханцев. С руками оторвали, 6 монет золотом получил. Продкинуть хотели, но не смогли. Повезло, что в живых остались. Я, конечно, за 3 цены продал, но не сильно расстроился. У меня еще 13 осталось. Стандартный комплект камней для военного шлюпа. А на эти 5 можно баркас или курьер собрать, сделав заказ на верфях. Вечерами, как темнело, я изучал охрану у стоянки ордена. На 2-й вечер скрыл. Сегодня на 3-й день закончил с покупками и собирался покинуть столицу. Когда стемнело, я уже покинул место постоя, сдав комнату и двинул к стоянке. Прошел магическую охрану, как будто ее нет, я вчера прописал себя как своего. Поэтому мог гулять где угодно. Только у шелхов была своя охрана и сигнализация. Поэтому, осмотрев 4 десятка судов и 2 боевых корабля, ордену дозволялось иметь боевые, я потер довольно руки, мельком глянув в сторону сторожки, где спал сторож, и стал подбирать себе судно. Точнее, суда. Тут я быстро спрятался, и из ближайшего здания, принадлежавшего комплексу зданий ордена, вышли 3 и спешным шагом прошли на стоянку. Вскоре в небо взлетел шелх и исчез в темноте. Надо им на ночь глядь куда-то лететь. Не могут не помешать честным молодым магам спокойно суда угонять, ворчал я, отряхиваясь от пыли. После этого продолжил отбор. В общем, я решил брать 4 судна. 2 малых 1-мачтовых баркаса скрытой палубой, оба по 1,5 тонны весом, шлюпку, она 456 кило, и бывший военный курьер, тут 4 тонны весом. В щель уйдет, если та пуста будет, но улететь я собирался именно на нем. Начал я с баркасов. По одному дистанционно скрывал защиту и, проходя на борт, подключал к пульту рулевых амулет взлома, из заготовок сделал ключи доступа и убирал баркасы в пространственную щель. Потом шлюпку и, наконец, приступил к двухмачтовому курьеру. Когда я прошел на его борт и пульт был взломан, я понял, какое сокровище мне попало, изучив внутренние отсеки. Отделка была шикарная, на таком судне императору летать не зазорно, рассчитан на 3 человек, не более. Мне кажется, судно одному из старейшин принадлежало, или главе ордена. Место в щели еще было, 300 килограмм, а 2 разъездные шлюпки тут еще оставались. Я небольшую, 270 кило, взломал и убрал в щель. После этого взлетел, тревога так и не поднялась, и полетел в сторону замка. Летел 2 суток, сильный попутный ветер был. И судно мне чем дальше, тем больше нравилось. 12 метров длины, 3 ширины у кормы, 1 большая каюта на корме, 2 в носу, видимо, гостевых. 1 санузел с ванной на борту у камбуза. Камбуз и столовая под палубой. Трюма не было. 2 кладовок и 2 помещения неясного назначения. 1 малый метатель. Судя по вещам в кладовке, бывший хозяин судна – страстный рыболов. Снастей разных множество было. Лететь все время я не мог, мне тоже спать нужно, но девчата при мне объяснил, что нужно делать, и они дежурили по очереди. Ольга знания рулевого освоила быстро. Я их весь световой день учил и управлял, опыта набиралась. Очки я ей не давал, большие слишком, но пользоваться амулетом рулевого она могла. Однако все же ночами я спускал шелх, укрываясь в густом лесу, и отсыпался. Девчата уже освоились на судне, я в плане быта был в полном порядке. Как я уже говорил, судно мне очень нравилось, и я планировал ее серьезно модернизировать. Это мне было вполне по плечу. Например, с места рулевого дистанционно поднимать и спускать паруса, они тут латинского типа. Оборудовать все помещения амулетами обогрева и дыхания, чтобы подниматься на недосягаемую пиратами или даже военными высоту. Чтобы жить в комфорте. Амулет ветродув делать не нужно, он у меня и так есть, первый сохранил. В общем, сделаю из судна конфетку. Мы летели, пока не добрались до замка, поставив шелх на парковке. Сбегав и расконсервировав замок, перегнал суденышко ближе к сараю. Он большой, шлюпка встанет, 1 оставлю, тут как спасательное судно на всякий случай. Все сумки с безразмерным пространством я выгрузил у кладовых. И девчата, а они, как мои слуги, имели доступ к содержимому, разбирали покупки и укладывали по полкам. Наблюдать, как махонькая девочка 2 пальчиками берет 100-килограммовый мешок с мукой и укладывает на полку, было довольно интересно. Но у меня дела, так что занялся ими. Чуть позже я забрал освобожденные сумки. Часть припасов разложили в кладовке курьера. Пришлось установить там амулет стазиса, чтобы продукты хранились долго. Ничего подобного там не было. Я все шелхи перекрасил, краску купил на рынке, слегка изменил облик. 1 шлюпку, ту, что побольше, оставил в сарае. Ключ доступа к пульту оставил шлюпки на сиденье рулевого. Чтобы не искать, очки не оставлял. Их и так у меня 3 в запасе. Также в алхимической лаборатории сделал зелье, вроде того, которым пропитаны стены в подземных ходах. Неделю искал сложный состав, благо все ингредиенты были в кладовках. И обработал все 1 шелхи. Теперь они невидимы сканерами. Не стоит думать, что это что-то новое. Военные часто такой хитростью пользуются, а пираты тем более. Ну а я, закончив с обоими баркасами, все готово к немедленному использованию, убрал их в пространственную щель вместе с малой шлюпкой, после чего плотно приступил к модернизации курьера. Модернизация шла 2 недели, я даже успел закончить некоторые отложенные ранее дела. В общем, паруса теперь поднимались сами, амулеты установил на барабанах, что натягивали на канаты, и опускали их. Такой способ удобен с латинскими парусами. Управление вывел на пульт рулевого. Все комнаты и помещения модернизировал, теперь проблем на максимальной высоте не будет. Для этого увеличил накопитель судна в 3 раза, теперь емкость долго держать будет. Так как накопитель не стационарный, я не мог его привязать к магической силовой линии, которых вокруг хватало. Однако есть такие амулеты, что могут заряжать накопители, собирая ману вокруг. Вот такой амулет я собрал и подключил к накопителю. Если заряд упадет меньше, чем на 50%, начнется зарядка. Удобная штука. Я таких сделал 10, на курьере 11. Подумав, 2 из готовых на баркасах установил, тоже пригодятся. В общей сложности я месяц в замке провел, но всю подготовку к отдыху выполнил. Девчата готовили, я это убирал в 1 из безразмерных сумок или в щель. Не всегда я их услугами пользоваться смогу, не при свидетелях, а вкусного поесть хочется. Вот и делал запасы. Правда, потом я изменил планы по отдыху, девчат прятать не буду. Через 2 дня у меня назначен отлет, в данный момент была как раз послеобеденная сиеста. Я загорал у бассейна на шезлонге, как прилетела Ольга. Сейчас ее очередь наблюдать за окрестностями. Она засекла на большом отдалении мачты 2 шелхов, вроде военные. Оттуда за нами явно наблюдали, с мачт. То есть мой курьер они точно видят. Приехали. Пришлось бежать на самую высокую башню и оттуда через амулет дальнего наблюдения изучать непрошенных гостей. Ольга не ошиблась, военные и есть. Видно, снова мой замок заинтересовал, послали наблюдателей, и вот результат. Хотя обычно наблюдатели на одном корабле шлют, а тут два. Может, патруль? Вот они как раз обычно парой работали. Изучали местные территории, такие пираты и хансы любят, базы тайные тут в лесах устраивают. Пролетали мимо и увидели, что у замка какое-то судно стоит, вот и не показываясь на глаза, наблюдают издали, что и как. Не скажу, что плохо, но ничего хорошего я тут не вижу. Рейдер я переделал, перекрасил и модернизировал, теперь как ни крути, связать с угоном со стоянки Ордена Магов его не то что сложно, невозможно, не докажут. В свет я решил выйти, причем под новыми данными, теперь меня связать с Мансуром Дералиевым невозможно. Ауру скрывает амулет, вживленный в тело. Пробить его, как я считаю, невозможно. Внешний вид изменил. Мало того, что мне 10 лет через полтора месяца исполнится, так я еще слегка изменил внешность. Чуть массивнее подбородок стал, потом изменил цвет глаз, они стали неестественного фиолетового цвета. Такой цвет глаз в этом мире не встречался, у Архимага такой цвет был, но смотрелся красиво и завораживающе. Да еще чуть изменил изгиб бровей. В общем, смотреться стал красавчиком. Но не слащавым Альфонсом, а хорошей мужской красотой. Пусть пока детской. В общем, я решил недавно, что ребенком путешествовать будет сложно, поэтому решил стать путешественником по мирам. Поддельным, конечно, но кто это сможет доказать? А замок этот я купил у прошлого владельца, о чем мы заключили магический договор, и отправил Мансура в другой мир. Пусть докажут обратное. Все, этот замок мой, и я буду его защищать изо всех сил. Это я легенду мысленно отрабатывал. Спустившись вниз, я продолжил отдыхать. То, что появились нежданные гости, меня не сильно озаботило. Вообще, я планировал громко заявить о своем тут появлении, прилетев в столицу ханства. С девчатами на плечах гулять по городу и рынку, что наверняка всех шокирует. И сразу станет ясно, что я иномирец. Дальше по ситуации. В общем, я собирался поразвлечься, повоевать, меня точно в покое не оставят. А тут можно вполне законно применить все, чему меня обучали. Этого упустить я не хотел. Я вполне способен нагнуть любого. Массы, конечно, меня сомнут, силы часто мастерство ломит, особенно если сил беспредельно много. Как в этом мире, однако все же и тут вывернуться можно, есть у меня нужные примочки. В общем, я планировал играть ученика крутого мага, который направил меня в этот мир отдыхать и набираться сил, пока он заказ сторонний выполняет в нашем мире. Такая вот легенда. Когда появится и заберет меня, неизвестно, так что гуляем. Но я взял и замок купил, такая история. Отдыхал я недолго, продолжая заниматься своими делами и подготовкой к отлету. Уже на следующий день к площадке стоянки шелхов у замка подошел шлюп. Второй корабль в оснастке корвета был, остался в стороне и совершил посадку рядом с моим курьером. Там причальная мачта, удобно держать. В общем, гости, два офицера, покинули борт корабля и стали ожидать у двух столбиков. На одном пластина была, зеленым горела, значит, хозяин дома. Они активировали вызов, сообщая о своем прибытии. Хотя девчата давно меня о них предупредили, а система охраны продублировала. Так что, надев свою новую одежду, девчата сшили по моим рекомендациям, направился к гостям. Одет я был по-земному. Синие джинсы всего трижды переделывать пришлось, чтобы были похожи на настоящие. Белый футболк с анимированным черным котом спереди, что мигал и зевал, иногда вылизывая лапу. На ногах белые кроссовки. Тут 12 раз переделывать пришлось, но теперь как настоящие. Черный ремень был обычный, а кинжал в ножнах один из тех с льдистым лезвием. Больше при мне ничего не было, даже шляпы. Хотя в последнюю неделю аномальная жара и духота была. Весна вовсю властвовала. Скоро лето начнется. Оба офицера, да и команда, что висела на бортах и вантах, во все глаза смотрели, как над клумбами с цветами порхала Серафима с небольшой лейкой в руках. Это ее страсть и любовь. Семена я на рынке столицы империи купил, и вот за этот месяц, благодаря магии, на клумбах проросли разные цветы. Красиво все украшено было, художественно. Цветам никого не подпускала, сама о них заботилась и поливала. Поэтому, когда я подошел, хотя тоже выглядел необычно, все же внимание их заняла Серафима. Мне пришлось кашлянуть, после чего спросил: «Кто вы и что вам нужно?» Они наконец очнулись, и офицер представился. Капитан его императорского величества шлюпа быстро, лейтенант патрульных сил Дик Ос. Мой подчиненный лейтенант Орион Дак. Мы прилетели выяснить по поводу хозяина замка. Виконт Алман, ученик архимага боевой магии графа Винсента Ганта. Этот замок мой, я купил его недорого у прошлого владельца полгода назад, всего за 1000 золотых монет, и вот этот шелх. В градации дворянских званий Викон занимает неслабое место. Если по списку, то внизу шевалье, потом баронет, они не имели своих гербов и считались низшими дворянскими званиями. Потом шел барон, за ним виконт, граф, маркиз, герцог, ну и король или император. А имя и фамилию я взял по первым буквам своих прошлых данных. Офицеры же напряглись, когда сообщил им, что новый хозяин, но я не закончил. К Как гостеприимный хозяин, прошу посетить меня. Тем более, как раз ужин готов. Надеюсь, вы ко мне присоединитесь. Мы с радостью принимаем ваше приглашение. Прошу за мной. Развернувшись, я направился обратно к замку, и оба офицера следом за мной, придерживая фес и шпаг. Я же позвал своего домомучителя. «Ольга, у нас двое гостей, приготовь дополнительные приборы». Ольга, что с хлопком появилась около меня, сопровождая, летела рядом, кивнула и поклонилась, принимая указания, и с тем же хлопком исчезла. Духи, перемещаясь, могут двигаться как им удобнее. Офицеры с большим интересом наблюдали за нами, и все же капитан не выдержал и поинтересовался. «Простите, Викон, что интересуюсь, но кто это был?» «Магическая прислуга. Мне Мансур, прошлый хозяин замка, говорил, что у вас их нет, разучились вызывать, поэтому я не удивлен вашим вопросом». «Духи?» «Их вызывают через специальную пентаграмму из другого мира, кому нужна магическая прислуга. Заключаешь с ними пожизненный договор, и они всегда с тобой. Питаются маной той, что маг невольно испускает из себя, им вполне хватает». «А как их вызывают?» «Раздел призывов демонологии». «Но у нас демонология запрещена, как наитемнейшая из искусств». «Ах да, Мансур же говорил. Вообще шаманизм у ваших кочевников как раз раздел демонологии, так что не говорите мне, что у вас их нет. В нашем мире демонология вполне уважаемая профессия». «А вы на демонолога учитесь?» «Нет, я артефактор и боевик. Хотя демонологию мне тоже преподают, основу, чтобы знал». «Так вы, значит, не из нашего мира?» «Мы уже дошли до входа в замок, тут большие панорамные окна были. Замок — это скорее название, так, большой дом без крепостной стены и с тремя башнями. Через окна мы и прошли в обеденную залу. Я сам после тренировки тоже проголодался. В общем, устроившись за столом, офицеры сели напротив, Ольга и Камила нам прислуживали. Я и ответил офицерам, омывая руки в тазике, в котором плавали лепестки роз. Да, я из другого мира. Учитель получил большой заказ и решил, что мне пора попутешествовать, и направил в этот мир. Как закончит заказ, он, похоже, длительный, вернется и заберет меня. В этом мире у вас я познакомился с баронетом Дер Алиевым. Тот описал мне свою жизнь, оказалось, он взрослый в теле ребенка. Интересные и любопытные приключения ему выдались. Я купил у него этот замок, совсем недорого, и отдал ему свой одноразовый ключ перехода. Такой амулет перехода через миры, и он покинул этот мир, уйдя в наш. Мансуру тут у вас не понравилось. На этом я замолчал, и мы, наконец, приступили к ужину, что сделали с огромным удовольствием. Серафима снова превзошла сама себя. Офицеры же пока обдумывали и анализировали все, что я им сообщил, чтобы понять, как строить общение дальше. Когда мы закончили с чаем, крохотные, но вкусные пирожные гостей привели в восторг, то капитан Шлюпа поинтересовался. «Викон, скажите, сколько вам лет? Не рано заниматься магией?» Общались офицеры ко мне с заметной вежливостью. Мало того, что в гостях, еще и непонятно, чего от меня ожидать. Пока же общение наше прерывать не стоит. Все, что я расскажу, скоро будет знать император. Вот и доведу до него информацию так, как мне нужно. Поэтому я и общался охотно. Мне через месяц будет 10 лет. Что ж, по поводу обучения, то у нас все индивидуально, не под одну гребенку, как у вас. Мансур рассказывал, что инициация обучения идет от 12 до 14 лет. У вас проще. Каждого одаренного тестируют и выясняют, когда можно провести инициацию, можно начать обучение. У меня срок был. 7 лет. Это, конечно, большая редкость, но бывает. Отец у меня магистр бытовой магии, сам учить не захотел. У меня 16 братьев и 8 сестер, все одаренные, и направил в ученики к своему другу. У него я и учусь. Как боевик я пока слаб, да и дар невысок, а как артефактор вполне неплох. Все же 2 года активной учебы и практики. Теперь вот отдыхаю. Завтра в путешествие на Шелхе по вашему миру отправлюсь. Хочу ханство посетить. Мансур рассказывал, что там интересно. Он даже хана ограбил, вроде казну у него забрал. «Малую казну», — машинально поправил мне капитан. «Так это значит он?» «Мне так сообщил». «Ясно, будем знать. А этот шелх, откуда он у вас?» «Я же говорил, замком мне достался. Откуда его Мансур забрал, я не знаю. На замок и шелх мы составили договор купли-продажи, так что все законно». «Не совсем. Вы должны зарегистрироваться у нас в земельном отделе». «Меня это не волнует. Я имею документ на владение, там отпечатки слепка фаур бывшего хозяина моя». Значит, владею законом. Я не гражданин вашего государства и не обязан выполнять ваши законы. Как говорил учитель, после того, как целый город уничтожил. Меня никто не трогает, и я никого не трону. Кстати, защита у замка была слабенькой, и я ее усилил 3 раза. Я как раз недавно с учителем закончил теорию по защите наземных построек, крепостей и замков, военная фортификация. Вот и практику тут прошел. Практически заменил систему охраны на новую. Вроде все. Виконт, а вы не хотели бы посетить столицу вашего государства? Император Дрон был бы рад с вами встретиться. С императором я заочно знаком, мне его описал бывший хозяин замка. После этого желание пообщаться с вашим императором у меня как-то отпало. Тем более, что мне там делать? Я обычный ученик, а он император. Разные классы. Я из дворян, а не аристократ. Наша семья из служивых. Хотя я предпочитаю свободу и работать на себя. Отец разрешил, у него и так только официальных наследников трое есть, кому служить. Много у вашего отца детей. Так и жен 6. Дворянам разрешено многоженство. Моя мама 5-я в списке. Хороший у вас закон. И у нас раньше тоже многоженство было разрешено, но лет 400 назад эту практику убрали. Сами согласились, пожал я плечами. Кто хочет, в ханство уезжает, там многоженство разрешено. Я уже собирался попрощаться с офицерами, мне готовиться к отлету нужно, о чем я им намекнул, однако вопросы еще были. «Скажите, виконт», — подал голос второй офицер, что ранее больше молчал. «Мне кажется, что вы взрослее, чем есть на самом деле. Речь на это намекает». «Нет, вам не кажется. Это издержки обучения. Я в курсе, как учат у вас. Мансур рассказал. По устаревшей методике, или в Академии магов, или учитель-ученик. У нас по-другому. Есть такая пентаграмма, к сожалению, у меня ее нет и показать не могу. Внутри время увеличено. Если в обычном мире прошел год, то внутри 10 лет. Я так 2 года учился. Разум взрослеет, а тело осталось прежним. Побочный эффект такого обучения. Мне 10 нет, а разуму 27 лет. Так что год-другой я у вас тут пожить планирую, повзрослеть». 20 лет учились?» – удивился капитан. «Получается, вы сильный маг?» «По меркам нашего мира нет. Едва сдам экзамен в ранге мага по 2 специальностям. Боевая магия и артефакторика. По остальным едва на подмастерье тяну. Мне в этой пентаграмме учиться до 15 лет в реальном мире. После этого я уже буду взрослым самостоятельным магом». «Будем знать. А по поводу нашей столицы все же подумайте, будем рады». «Я обычный ребенок-ученик, не член королевской семьи. Отчего такой интерес?» «Бывший хозяин этих земель не рассказывал?» «Мы не касались этой темы. Маги у нас слабыми стали. Об этом я в курсе. Знания утеряны, а вы можете многое дать. Например, безразмерные сумки». «А что в них такого необычного?» Деланно удивился я. «Похоже, получилось». Ольга за спиной офицеров показала большой палец. Офицеры наперебой начали описывать какие-то отличные сумки и как они необходимы. Похоже, это идея фикс у многих. До сих пор не понимаю такого ажиотажа. «Не вижу ничего сложного в их создании. Я таких сумок до 20 штук на дню могу сделать. Да и вон на складе их несколько штук лежит. Могу подарить на прощание, если желаете». Офицеры желали, скорее даже возжелали. Поэтому я и задал вопрос, поставивший их в ступор. «Вам какие сумки нужны?» «А они разные?» — все же справившись с удивлением, уточнил капитан шлюпа. 6 видов, — кивнул я. «Правда, 4 смысла нет, — говорить, на складе их нет, всего 2 вида. Один тип простейший, даже привязки нет. У кого в руках, тот ими пользуется. Такие крестьяне небогатые горожане покупают. Хватает на 30 лет использования. Второй тип используется 50 лет и имеет кровную привязку. Кроме хозяев, использовать их не сможет никто. Двойная защита. При открывании укола идет, берется проба крови для проверки, потом проба ауры, после этого сумку можно открыть. Даже если хозяин без сознания пытается его руками открыть, не смогут. Тот это должен делать сам и в сознании». Они выбрали оба типа. Ольга тут же доставила обе сумки. Одну отдали второму офицеру, она простейшая, а с привязкой я отдал капитану, объяснив, что делать. Коснуться замка и держать палец 30 минут. Тот так и сделал. Все, сумка привязана к нему. Эту привязку теперь только я смогу снять. Лишь после этого, наконец, офицеры начали прощаться, и Ольга сопроводила их к выходу. Одним гулять тут нельзя, охрана тут же обездвижит, только с сопровождением.